все равно холодно. Тихо потрескивают ветки, и вода булькает. Я уже положила достаточно хвороста. Снова сажусь и, не отрываясь, смотрю, как пылает огнем сердце нашего дома, как временами высыпаются из него яркие искры. Стоит только пошевелить догорающую головешку. Совсем недавно появилось у нас это проржавевшее железное сердце. Когда-то оно обогревало тело чужого дома, пока нам его не уступили, за 7 рублей. Еще в конце лета. Мы накопили порядочно вещей и доросли до индекса 000011. Тогда Саша и предложил откладывать деньги. Строительство в городе заканчивалось, кирпичные стены в 3 этажа уже собирались покрывать крышей, и необходимо было сохранить некоторый запас средств, чтобы встретить холода. Коллекционированием их и занялся Саша, в чем нашел новое увлечение, потому что в отсутствие досок, честно говоря, заскучал. С тех пор все заработанные монеты тщательно пересчитывались и прятались в надежные места. Постепенно их скопилось на небольшую печку. На нее, естественно, возлагались главные надежды, потому что никакая самая теплая одежда не заменит огонь. Ребята несли с базара железный корпус, а я — трубу, изогнутую буквой «Г», для которой пришлось проделать отверстие в северной стене. Само собой разумеется, мы сразу купили спички, целый коробок из 53 штук, и без Сашиной помощи мы определили, на сколько дней нам хватит отопления. Сегодня как раз один из таких дней. На улице похолодало, дыхание моментально превращается в пар, и из нашей трубы вьется тонкая струйка светлого дыма. Конец 3-й дорожки. Я подбрасываю в топку хворост, натасканный из леса. Им мы забили все пространство под кроватью. Теперь еще громче потрескивает и еще интенсивнее булькает в 2 мисках и банке из-под паштета, доставленная на дом похлебка. Я жду ребят. Придут, поедят горячего. Собственно, я жду их только за тем, чтобы покормить. Ничего хорошего их визит в город не предвещал. Все тяжелые работы в казенном доме закончены, а на отделочные берут только с высокими коэффициентами. У нас хоть и 13-й, за печку мы получили целых 2, но нам не доверяют. Я снимаю тарелки с раскаленной поверхности. Скоро придут мужчины. Еще я думаю о Соне. Я-то в тепле и относительной сытости. Сижу на мягкой сухой траве, заготовленной в лучшие времена, а она так до сих пор и не оформила отношения с Михаилом. Конечно, это Кира виновата. Окрутила его и не отпускает ни на шаг. Уверена, количество шагов у них теперь совпадает. Но у Сони она тщетно пытается подстроиться. Да и Петр куда-то пропал, все ищет работу. Вот и мои сейчас возвратятся с пустыми руками. Слышу торопливый стук за дверью. Ребята сбивают грязь с сандалий и только потом заходят. Руки у них не пустые, а полны каких-то вещей. Огромные охапки тряпок. Я широко раскрываю глаза. Откуда такие покупки? Это не покупки, смеется Веня. Мы тебе работу принесли. Ага, подтверждает Саша. Прямо на дом. В город прибыла машина, которая распределяла работу по шитью, но только для тех, у кого коэффициент выше 10 и кто способен содержать материал в сухости и тепле. Ты как, не потеряла еще иголку? Нет, при мне. А какой тариф? Да все такой же. По крайней мере, можно закончить одеяло, а там, глядишь, и что-нибудь новенькое подбросят. Меня это устраивает. В сухости и тепле будет находиться не только материя, но и я. К тому же огонь дает достаточно света, чтобы в несколько раз увеличить скорость шитья. В общем, Я, не откладывая дело в долгий ящик, тут же беру работу, усаживаясь возле открытого пламени и начинаю шить. «Придется тебя одной зарабатывать. До весны в городе работы не будет», — виновато объясняет Веня. За 3 дня я благополучно сшиваю все принесенные тряпки, и мы относим их обратно. Взамен получаем еще работу и 15 шерстяных квадратиков на одеяло. В тот же день оно увеличивается на 10 сантиметров в ширину, а кое-где и на 20. Я шью постоянно, днем и ночью, пока не догорят дрова. А потом выпал снег. Сразу стало как-то тоскливо и нескладно вокруг. Мы вспоминали о своих знакомцах, о житии которых давно не справлялись, занятые печками и одеялами. Каково им сейчас без того и другого? Я вызвалась навестить Соню, оделась во все теплое, что у нас было, и пошла. Снеговой покров был настолько плотный, что скрипел под моими ботинками. За мной вереницей тянулись четко очерченные следы. Я стою в растерянности перед Сониным домом, вернее, перед тем, что от него осталось, ровным белым участком, неотличимым от соседских, без каких бы то ни было следов. Значит, она все-таки переехала к Михаилу. Я иду дальше до леса и потом прямо по дороге, готовясь увидеть обоих в их новом доме, но чувство беспокойства и даже некоторого страха не покидает меня. Лес пуст. Лишь лесные наблюдатели, как всегда, заняты работой, сбрасывают снег со своей сторожки. Они уже облачились в длиннополые овчинные тулупы и меховые шапки. Значит, действительно наступила зима, и в одночасье очистила дорогу от случайных путников, слонявшихся без дела. Мишиного дома я вообще не нашла. Видимо, его замело, как и Сонин. Но у него же на участке были доски, а теперь их нигде не наблюдается. Одинокие жители недостроенных хибар жмутся к своим тощим сооружениям, окружив себя ветками и сухой травой. Но Михаила и Сони среди них нет. Обратно к развилке я уже перемещаюсь бегом. Тревожные предчувствия сжимают сердце при каждом взгляде на очередную развалившуюся под снегом конуру. Я не хочу думать о худшем, но не в состоянии не думать. Добравшись до города, сразу бросаюсь к забору. Среди обездоленных все еще существует стойкая традиция приходить сюда в момент крайнего смятения. Наверное, она никогда не исчезнет, пока будут пребывать в здешние края люди и начинать жить с нулевого коэффициента. Я прохожу сквозь сомкнутые для согрева ряды таких подзаборных жителей, вглядываюсь, боясь увидеть знакомые лица, и я их не вижу, хотя прошла уже туда и обратно по 2 раза. Ну, тогда я вообще ничего не понимаю в этой жизни. Уставшая, замерзшая и все еще взбудораженная, возвращаюсь домой. Может, там мне что-нибудь объяснят? «Завтра вместе пойдем», — говорят ребята. «Как раз отнесем твое шитье и поищем их в другой стороне. Кстати, Петю тоже надо будет проведать». «Я не хочу идти. Снова ступать в неизвестность?» Получаю причитающиеся лоскутки и собираюсь повернуть на привычный путь. «Разве ты не хочешь узнать, что стало со второй женщиной?» Саша останавливает меня. «Как ее зовут? Кира?» «А что с ней стало? Тоже, что со всеми? Ну так давай сходим, проверим на всякий случай». «Мы-то ее не узнаем. Придется идти, чтоб узнать. Хотя, скорее всего, чтобы не узнать. Все напрасно. Их давно увезли. Развозочные машины с приходом зимы зачастили. Вон еще одна проехала, промелькнула и скрылась вдали, чтоб никто не смог разглядеть лица сидящих в кузове. Но, несмотря ни на что, вокруг еще теплится жизнь. Кто побогаче, обустраивает, обкладывая и утепляя свое незатейливое хозяйство. Их надежды пережить эту зиму не безосновательны, особенно у тех, у кого из стены крыш торчат закопченные трубы, оттуда приятно тянет дымком. Я вспоминаю наш дом, и мне хочется вернуться туда прямо сейчас, немедленно. Но глазастый Веня кричит мне, показывая вперед. «Смотри, это не Соня там стоит?» Мы прибавляем шагу. На дороге у расхлябанного кособокого шалаша стоит Соня в своей мужской майке. Она чуть ли не кидается мне на шею и, наклонившись к темному лазу в дом, радостно вещает туда. «Смотрите, какие к нам гости пришли!» Из шалаша вылезают один за другим Миша и Кира. Они охотно знакомятся с моими спутниками, которые несколько озадачены таким обилием людей на двух квадратных метрах. «У нас еще один метр есть, рядышком», — сообщает Михаил. «Но до него руки пока не дошли. Мы ведь всего второй день вместе». «Тогда примите наши поздравления». Мы по очереди посещаем дом, который не отличается замысловатостью убранства. Те же ветки и сухая трава, что и у всех, находящихся в подобном положении. Из особенностей — потрепанная дерюга, вероятно, служащая одеялом и верхней одеждой одновременно. Но все равно долго здесь не выдержать. Я предлагаю поскорее сходить проведать Петра. Наши друзья вытаскивают свое одеяло и заворачиваются в него все втроем. Таким образом, они готовы прогуляться, если это не отнимет много сил. «Тут недалеко», — обещает Веня. Мы замечаем Петю издали. На фоне устойчивого снежного покрова его взъерошенная голова отчетливо выделяется. Но вот другая, спрятавшаяся за Петиной головой, более светлая, я бы даже сказала, белокурая, заметна не сразу. «Неужели Марина?» «Не может быть. Мы с Сашей переглядываемся». «Это что, та самая блондинка, про которую вы говорили?» — вспоминает Вениамин. Однако при близком рассмотрении оказывается, что это вовсе не блондинка, а блондин, худощавый и, видимо, очень высокий. Он сидит рядом с Петей, поджимая под себя ноги, длинные и сухие, словно жерди. Другие жерди, уже настоящие, с большими промежутками, расставлены по всему периметру участка. «Материала не хватило», — сетует Петр. «Знакомьтесь, мой компаньон Павел». Павел встает и протягивает каждому свою жилистую кисть. Из-за непропорционально широких суставов его пальцы похожи на шарниры, подвижные и легко разъединяющиеся. Я даже боюсь сжать ему руку. Вдруг что-нибудь сломается. Кроме дырявого дома, у компаньонов еще одно новшество. Своего рода новое слово в одежде. Их облачение состоит из прутьев, плотно облегающих торс и бедра, стянутых на уровне талии и груди веревками. В таком наряде не очень удобно двигаться, но зато можно удержать хоть часть тепла. «Вот здорово вы придумали!» — восхищается Михаил. Он высвобождается из-под одеяла и подходит ближе, разглядывая нательные шалаши. «Нам тоже надо будет соорудить что-нибудь в этом роде». «Собирайте все, что найдете», — советует Саша. «Щепки, веточки, опилки, осколки. Все пригодится в доме. Чем больше вещей в нем накопится, тем более разнообразной и более устойчивой станет ваша жизнь. В трудный момент любая из них может превратиться в спасительную соломинку». «Сейчас пока вы, наша соломинка», — говорит Соня и смотрит влажными и преданными глазами. «Вы же не оставите нас?» «О чем ты говоришь?» — отвечаю я. «Стоять уже холодно. Нужно куда-то двигаться. И мы расходимся по домам. Я принесла много работы из города и сразу села за шитье. Успеть бы до сильных морозов закончить одеяло. Саша с Веней расположились на кровати и обсуждают наших новых знакомцев. «Как тебе, Михаил?» «Здоровый мужик, но вялый какой-то, безинициативный. Зато у него женщин куча. Думаю, они и будут все решать. А вот кто действительно странный, так это Павел. Так ни слова и не сказал. Ничего странного. Замерз, наверное, или постеснялся. Да, видимо, он здесь недавно. Еще не освоился. Заметил, какие у него потерянные глаза. Я тоже так выглядел, когда сюда попал. А все-таки интересно у них сложилось, вмешиваюсь я. Я имею в виду, как они сошлись. Хотели и сошлись. Одного хотения мало, развиваю мысль я. Соня вот все лето хотела, а переехала только сейчас. Зима всех сводит, заметил Веня. Люди сходятся друг с другом, слипаются, словно снежки, чтобы противостоять холоду. Представьте, что все бы начали капризничать. Не хочу с этим, хочу с тем. Никто бы тогда не спасся. А когда зима пройдет, что их будет удерживать друг подле друга? Дом. Его тоже надо как-то строить, преодолевая массу препятствий. Так что зима никогда не кончается. В переносном смысле, разумеется. И вот они, препятствия. Морозы. Настоящие, крепкие, пробирающиеся внутрь при каждом вдохе и хватающие за душу. Несколько дней бушует метель. Нельзя даже выйти на дорогу. Сразу же станешь ее добычей. Собьет с ног, заметет снегом и проморозит до последнего лимфатического узелка. Но мы и не собираемся выходить. Открывали дверь только нашему кормильцу в широченной шубе, с высоким всегда поднятым воротником и с поварёшкой на поясе. Жизнь теплилась только возле печки. Мы существовали, приложив обе руки к её горячему железному брюху и влив в себя целую миску обжигающего гортань кипятка. Ещё спасало одеяло. К этому времени оно приобрело уже вполне законченную форму в виде изрешеченного стежками прямоугольника шириной 1,40 м и длиной 1,60 м. При моем росте только макушка оставалась неприкрытой. У мужчин же мерзла большая часть головы. Но размер одеяла позволял подгибать ноги и целиком прятаться под ним. В таком виде мы и пережидали метавшуюся по пустырю стихию. Стоило метели немного улечься, к нам заявились гости. Все пятеро, ну и вид у них был. Они еле держались на ногах. Каким образом они добрались до нас, осталось загадкой. Мы рассадили их вокруг печки, которая уже разогрелась достаточно, чтобы принять всех. Потихоньку люди оттаивали и начинали реагировать. Первым ожил неунывающий Петя. Он слабо улыбнулся, когда Саша отвел его руку от пламени. Потом открыл рот и медленно по одному слову произнес. «Я думал, мы не дойдем». Он перевел дыхание и приложил ладонь к печке. За время пути он полностью потерял свое облачение из прутьев и теперь сидел абсолютно голый, если не считать набедренной повязки. Мы чуть не заблудились, дорогу занесло, и когда кончились дома, мы долго не знали, куда идти, — подхватил Павел. Он был еще в более плачевном положении, без одежды, с синими окоченевшими от холода руками. Веня с Сашей взяли его за плечи и принялись трясти, пока к телу не вернулась былая чувствительность. «Как вы там живете?» — спрашивали мы. — У вас же дом весь дырявый. Мы обложили его снегом, — еще больше оживился Петя. Получилось что-то типа снежного шалаша. Снегу-то навалом. Вот это материал. Лепи чего хочешь. Жаль, больно холодный. «Ну надо же!» — очухался Михаил. «А мы не догадались о снега. Это ж они к нам пришли!» — вступила отогревшаяся Кира. «Тогда мы думали, что нам уже конец. Они вытащили нас из-под обломков дома, завернули в одеяло и повели к вам». «Да-да», — хрипло подхватил Михаил. «Уж не знаю, как мы будем рассчитываться с вами, со всеми за наше спасение». «Погодите», — усмехнулся Саша. «Для начала переживите все предстоящие морозы, а потом думайте об оплате». «Мы тоже не знаем, как будем расплачиваться». Павла этот вопрос взволновал не меньше. «Ни денег, ни работы. Эх, достать бы хоть полкопейки». «Да замолчите!» — прикрикиваю я. «Нашли, чем голову забивать. Лучше подумайте, как будете добираться отсюда». «Теперь-то уж доберемся», — удовлетворенно отзывается Петр. Он уже отодвинулся от огня и смотрится лучше всех. «Это точно доберется куда угодно», — думаю я. Но больше всего меня беспокоит Соня. Она еще не отошла от прогулки. Сидит, скуксившись на земле между кроватью и печкой, уставившись на пламя. Веня берет миску и выходит. Он зачерпывает с дороги горсть снега, и мы растапливаем его, а потом доводим до кипения и даем Соне отпить. Видимо, ей больно, потому что она чуть не захлебывается. Я передаю миску другим. Гости с жадностью рвут ее друг у друга, чтобы глотнуть кипящего снега. «Там еще осталось?» Михаил последним получает остывшую посудину. «Не волнуйся, сейчас снова поставим», — успокаивает Веня. «Снег-то не кончится». Он выходил еще раза три, пока наши гости окончательно не повеселели. Они смогли самостоятельно подняться с насиженных мест. Миша, Кира и Соня завернулись в свою просохшую дерюгу. Петя с Пашей обрядились в любимые прутья, взятые у нас под кроватью, и все дружной толпой отправились по домам. Метель совсем стихла, и мы были уверены, что они благополучно доберутся. В печке сгорали последние ветки, и дом наполнился жарким дыханием недавних посетителей. Между тем мы истратили на них почти весь хворост, и требовалось срочное пополнение его запасов. Поэтому на следующий день Веня отправился в лес, а я — в город за очередной порцией шитья. Саша остался дома принимать обед, к тому же он неважно себя чувствовал. Одеяло было готово и не нуждалось в дополнительных лоскутках. И я спросила уважаемых работодателей, нельзя ли получать зарплату в чем-нибудь другом. Они будто ждали моего вопроса и тут же предложили небольшие мотки шерсти по сходному тарифу. До того небольшие, что их можно было целиком сжать в кулаке. Зато они были теплыми, мягкими и разноцветными. Для начала я взяла коричневый, зеленый и рыжий. Дома приспособила две веточки под спицы и приступила к нашему первому свитеру, естественно, параллельно обшивая казенные материи. Вязать было намного приятнее. Шерсть грела руки, обвиваясь вокруг пальцев. Свитер выходил полосатым. Горизонтальная полоса одного цвета шла, пока не заканчивался моток. Тогда я брала следующий оттенок, а потом приносила из города еще. Появились другие цвета — красный, желтый, ультрамариновый, фиолетовый. Мы вместе подбирали наиболее удачные сочетания ярких красок, напоминавших о лете. Саша все это время лежал. Ему давно уже не здоровилось. Я надела на него свитер, у которого пока не хватало рукавов и ворота, и посоветовала занять чем-нибудь ум. «Подсчитай наше состояние», — сказала я. «Ты уже давно хотел?» И Саша стал считать. он воспроизвел в своей памяти все эпизоды появления той или иной вещи, ее цену и судьбу, начиная с моего платья. Он учитывал все до последнего гвоздя и еще неиспользованные спички. Естественно, в список не вошло то, что не имело цены — ветки, жерди и прочая природа. Он подсчитал и стоимость хлеба, который мы съели за это время, но застопорился на одеяле. Он не знал, как его учитывать, ведь в копеечном эквиваленте лоскутки не выражались, но ценностью, несомненно, обладали. Я предложила оценить каждый в 5 копеек. Все-таки это труд, от которого у меня все пальцы сколоты. В общем, заработанные за 2 года 224 шерстяные кусочка вполне тянут на 11 рублей 20 копеек, а 25 мотков шерсти на рубль 25. Саша живо их приплюсовал, и в итоге у него получилась потрясающая цифра — 43 рубля 20 копеек. Но зиме ее не предъявишь, у нее свои коэффициенты, до которых наши пока не дотягивают. Огонь гаснет слишком быстро, не успевая наполнить дом теплом, да и спичек осталось мало, всего 15, а морозы и не думают кончаться. Саша стонет. Я натягиваю на его свитер еще пол рукава. На остальное нужно заработать. Вениамин ходит в город, я временами шью, еще реже вяжу. Рукав медленно покрывает Сашину руку. Вот он подобрался к плечу и остановился, соединившись с основной частью. Мы положили Сашу посередине. Вени лег у западной стенки, я — на краю возле печки. Хотя Саша такой же горячий. Осталось 8 спичек, а он все не поправляется.